Глава 14. Марин и Рекс. После беседы с дежурным врачом Марин все больше впадала в уныние. Она со стыдом вспомнила о визите, который Куинни Хеннесси нанесла им 20 лет назад, и пожалела, что не отнеслась к ней участливее. Теперь без Гарольда бесконечные дни перетекали один в другой, и Марин апатично наблюдала за их сменой, не зная, чем их заполнить. Она решила было снять белье с постелей, но потом сообразила, что в этом нет никакого смысла, поскольку некому смотреть, как она с грохотом хлопает крышкой корзины для белья или ворчит, что она прекрасно управится без чьей-либо помощи. Большое спасибо. Она развернула на кухонном столе карту автодорог, но стоило ей начать рассматривать ее, пытаясь проследить путешествие Гарольда, как одиночество укололо ее еще острее. Внутри Марин простерлась такая пустота, словно сама она тоже превратилась в невидимку. Марин разогрела себе баночку томатного супа. Как же случилось, что муж идет в берег, а она сидит дома и страдает от безделья? Что такое между ними она упустила? В отличие от мужа, Марин окончила школу с приличным аттестатом, затем закончила секретарские курсы, а пока Дэвид ходил в начальную школу, выучила французский в открытом университете. Ей всегда нравилось заниматься садоводством. Когда-то на их участке, на Фосбридж-Роуд, каждый дюйм был засажен фруктами или цветами. Марин постоянно что-нибудь стряпала. Она читала Элизабет Дэвид и с удовольствием выискивала у нее новые ингредиенты. Всемирно известный автор книг по кулинарии. «Сегодня мы в Италии», — со смехом распахивала она дверь столовой и подавала Дэвиду с Гарольдом ризотто со спаржей. «Буон аппетито!» Сожаление о том, сколько всего она с тех пор позабросила, захлестнули ее с головой. Куда подевалась былая предприимчивость и силы все это проворачивать? Почему она никогда не путешествовала? Почему так мало занималась сексом, когда это было еще возможно? В последние 20 лет она только и делала, что вытравливала и истребляла минуту за минутой свою жизнь. Что угодно, лишь бы ничего не чувствовать. Что угодно, лишь бы не встречаться взглядом с мужем и не говорить о невыразимом. Жизнь, прожитая без любви, это вовсе не жизнь. Марин вылила суп в раковину, присела у кухонного столика и крепко прижала ладони к лицу. Именно Дэвид подал ей идею выложить Рексу всю правду о походе Гарольда. Однажды утром он признался ей, что долго обдумывал ее положение и понял, что откровенность пойдет ей во благо. Марин рассмеялась и возразила, что она совсем не знает Рекса, но сын не согласился, ведь Рекс ей сосед, поэтому они не могут не знать друг друга. «Но это не значит, что мы разводим с ним беседы», — не сдавалась Марин. «Они переехали сюда всего за полгода до того, как у него умерла жена. К тому же мне вовсе не обязательно с кем-то это обсуждать. У меня есть ты, радость моя». Дэвид признал, что это, конечно, так, но только и Рекс может извлечь для себя пользу из ее откровенности. Невозможно скрывать правду всю оставшуюся жизнь. И только Марин хотела высказать, как она по нему соскучилась, как Дэвид посоветовал ей пойти и немедленно поговорить с Рексом. «Скоро мы увидимся?» — спросила она. Сын заверил, что скоро. Она застала Рекса в палисаднике. Тот подравнивал с серпом газонный бордюр. Марин встала у забора, разделявшего их участки, немного скособочившись на крутоватом склоне, и беспечным тоном спросила, как он поживает. «Тружусь вот. Что еще нам остается? Как Гарольд?» «Хорошо». Ноги у Марин подкашивались, пальцы вдруг задрожали. Она набрала в грудь воздуха, словно начиная разговор с новой строки. «Дело в том, Рекс, что Гарольда нет дома. Я солгала, извините». Она прижала кончики пальцев к губам, словно боясь выболтать лишнее, и отвела глаза. В гнетущей тишине Марин слышала, как Рекс положил серп на траву и, не глядя, почувствовала его приближение. Запах мятной пасты сопроводил его слова, сказанные в полголоса. «Неужели вы думали, что я ни о чем не догадываюсь?» Он протянул руку и тихо положил на плечо Марин. Впервые за бесконечно долгое время к ней кто-то прикасался, и облегчение от этого показалось ей непривычно глубоким, а все тело сотряс горестный озноб. По щекам Марин потекли слезы, но ей было уже все равно. «Почему бы вам не зайти ко мне? Я поставлю чайник», — предложил Рекс. Марин не переступала порога в жилище Рекса с самых похорон Элизабет. Все предыдущие месяцы она воображала, что у него, наверное, пыль скаталась войлоком, и везде ужасный беспорядок, потому что мужчины обычно не обращают внимания на такие вещи, тем более если они в трауре. Но к ее изумлению все в доме сверкало чистотой. На подоконнике стояли в горшочках кактусы, через промежутки настолько равные, словно Рекс отмеривал их по линейке. Нигде не валялись кипы нераспечатанных писем, а на коврике не было заметно грязных следов в виде грибочков. Более того, Рекс, очевидно, самостоятельно купил кусок пластикового покрытия и настелил из него дорожку к входной двери, потому что при жизни его жены Марин ничего подобного здесь не видела. Марин взглянула на себя в круглое зеркало и высморкалась. Она была бледна и выглядела утомленной, а ее нос пылал, как красный сигнал светофора. Ей стало любопытно, что скажет сын, когда узнает, как она разнюнилась перед соседом. В беседах с Дэвидом Марин изо всех сил сдерживала слезы. Рекс крикнул из кухни, что она может подождать в гостиной. «Вам точно не нужно чем-нибудь помочь?» — крикнула она в ответ, но Рекс настоятельно попросил ее чувствовать себя как дома. В гостиной, как и в прихожей, царили тишина и порядок, так что Марин почувствовала себя непрошенной гостьей. Она подошла к камину и стала разглядывать стоявшую на полке фотографию Элизабет в рамке. Марин вспомнила рисковатый смех бывшей хозяйки, статной женщины с тяжеловатым подбородком, и ее растерянный взгляд, какой бывает у приглашенных на коктейль. Она никогда ни с кем, кроме Дэвида, не делилась подобными наблюдениями, но, по правде сказать, Элизабет ее всегда чем-то подавляла. Вполне возможно, что соседка была ей не совсем по нраву. Рядом задребезжала посуда, и дверь распахнулась. Марин обернулась. На пороге стоял Рекс с подносом. Он умудрился не разлить ни капли чая и даже не забыл про кувшинчик с молоком. Начав говорить, Марин сама удивилась, как много ей надо было поведать о походе Гарольда. Она рассказала Рексу о письме от Куини, а потом о внезапном решении мужа уйти из дому. Упомянула она и о визите к врачу, и о перенесенном там стыде. «Я опасаюсь, что он больше не вернется», — сказала она наконец. «Вернется непременно». В речи Рекса с мягковатым выговором согласных звучала такая простодушная уверенность, что Марин сразу утешилась. Конечно же, Гарольд вернется. Ей стало легко-легко и захотелось смеяться. Рекс подал гостье чашечку чая из тонкого фарфора на блюдечке под пару. Марин представила себе, как Гарольд заваривает кофе, наливает кружку до краев, и ее невозможно стронуть с места, чтобы не пролить и не обжечься. Но и это позабавило Марин. Она сказала: «Вначале я думала, что его, может быть, настиг кризис среднего возраста, только у Гарольда он случился как-то поздновато». Рекс хохотнул. Довольно учтиво, как ей показалось, но лед так или иначе был сломан. Он предложил Марин блюдо с хорошим печеньем, с кремом и салфетку. Она взяла одно и только тогда поняла, до какой степени проголодалась. «Вы думаете, Гарольду под силу такой поход?» — поинтересовался Рекс. «Он ни разу в жизни ничего подобного не предпринимал. Вчера он остановился на ночлег в доме какой-то молодой словачки. Он с ней даже не знаком». «Боже правый!» Рекс подставил ладонь под подбородок, чтобы не просыпать крошки от розовой вафли. «Надеюсь, с ним все хорошо?» «Я бы сказала, он с головой ушел в свой почин». Они оба заулыбались, потом помолчали. Пауза привела к некоторому отчуждению, и им пришлось снова улыбнуться, на этот раз немножко благовоспитаннее. «Может, нам стоит поехать за ним вдогонку?» — предложил Рекс. «И удостовериться, что у него все в порядке?» У меня в ровере хватит бензина. Я бы сделал сэндвичи, и мы бы сразу отправились в путь». «Может быть». Марин закусила губу, думая о своем. Она скучала по Гарольду почти так же сильно, как по Дэвиду, и ей не терпелось снова его увидеть. Но стоило ей представить себе, что будет дальше, когда она нагонит супруга, как Марин почему-то заколебалась. Как она будет чувствовать себя, если он все же не захочет быть с нею? Что, если он покинул ее навсегда? Она покачала головой. «Честно говоря, мы с ним не разговариваем. Больше не разговариваем. По сути, это так, Рекс. В то утро, когда он ушел, я придралась к нему из-за булки и варенья. Из-за варенья. Ничего удивительного, что он ушел от меня». Марин снова опечалилась. Ей вспомнились их холодные постели в разных комнатах и слова, скользившие по поверхности и ровным счетом ничего не значащие. Рекс, нарушая тишину, поднес чашку ко рту. Марин последовала его примеру. Тогда он спросил. «Вам нравилась Куинни Хеннесси?» Марин меньше всего ожидала такого вопроса. Она поспешно проглотила чай и поперхнулась сухой крошкой имбирного ореха. «Я всего раз и видела ее. Это было очень давно». Марин легонько похлопала себя по груди, чтобы унять кашель. «Куинни пропала так внезапно. Это все, что я помню. Однажды Гарольд ушел на работу, а когда вернулся, сказал, что в бухгалтерию взяли нового сотрудника. Мужчину, кажется». «А почему Куинни пропала?» «Не знаю. Ходили всякие слухи, но для нас с Гарольдом тогда наступило тяжелое время. Он сам не рассказывал, а я не спрашивала. Вот мы какие на самом деле, Рекс. В наши дни принято раззванивать всем про свои семейные гадости. У врача я, бывает, листаю журналы о знаменитостях, и у меня просто голова идет кругом. Но у нас все было не совсем так. Когда-то мы наговорили друг другу много такого, чего не следовало. И когда речь зашла об исчезновении Куинни, я и знать-то ничего не хотела». Марин замолчала, опасаясь, что слишком разоткровенничалась и не зная, как продолжить. «Я слышала, будто она натворила там, на пивоварне, что-то недопустимое. Их босс был крайне неприятный человек, не умел ни прощать, ни забывать. Может быть, в конечном итоге и к лучшему, что она пропала». Марин вдруг представила себе Куинни Хеннесси так же ясно, как в тот давний день, когда та появилась на пороге их дома на Фосбридж-Роуд с заплаканными глазами и букетом цветов. Ей вдруг сделалось холодно в гостиной у Рекса, и она обхватила себя за талию. «Не знаю, как вам», — наконец вымолвил хозяин. «А мне глоточек хереса не помешает». Рекс отвез Марин в Слэптон-Сэндс, в трактир «Тупичок бухты». Она ощутила, как алкоголь, вначале ледяной, а потом почти обжигающий, потек вниз по гортани, понемногу расслабляя мышцы. Она поделилась с Рексом, как непривычно ей показалось снова зайти в паб. Она редко брала в рот спиртное с тех пор, как Гарольд сделался трезвенником. Они оба сошлись на том, что стряпать сегодня совершенно не хочется, и заказали в баре ранний ужин под бокал вина. Они подняли бокалы за поход Гарольда, и Марин почувствовала в желудке легкость, напомнившую ей времена юности и первой влюбленности. Еще не совсем стемнело, и они прогулялись по косе, протянувшейся между морем и топким лугом. После двух рюмок Марин согрелась внутри и лишилась привычной четкости контуров. Стая чаек следовала за ветром. Рекс сказал, что здесь водятся и славки, и большие хохлатые поганки. Элизабет никогда не интересовалась живностью, говорила, что они все для нее на одно лицо. Марин слушала его и не слушала. Она думала о Гарольде и снова прокручивала в воображении их первую встречу, состоявшуюся 47 лет назад. Странно, что она на бесконечно долгое время изгнала из памяти подробности того вечера. Она сразу же заметила Гарольда. Такое невозможно было пропустить. Он в одиночку отплясывал джайв на самой середине танцзала, и пол и пальто вертелись вокруг него, как шестеренки. Создавалось впечатление, что он в танце выпускает наружу нечто запертое глубоко внутри. Марин никогда не видела ничего подобного. Молодые люди, с которыми знакомила ее мать, все как один были чопорными занудами в черных галстуках-бабочках. Вероятно, несмотря на темноту и толкотню танцзала, он тоже заметил, что она глядит на него, потому что внезапно остановился и встретился с ней взглядом. Потом он снова танцевал, а она не сводила с него глаз. Марин словно пригвоздили к месту. Ее влекла за собой необузданная энергия и абсолютная цельность танцора. Гарольд снова замер и снова перехватил ее взгляд, а потом протиснулся к Марин сквозь толпу и навис над ней так близко, что она почувствовала запах его разгоряченной кожи. Теперь тот эпизод не просто возник в ее памяти, а вспыхнул с первоначальной яркостью, как Гарольд потянулся губами к ее уху и отвел в сторону локон, намереваясь что-то сказать. От дерзости его поступка по затылку ее словно пробежали электрические искры. Даже теперь Марин чувствовала кожей легкое покалывание. Что же такое он ей тогда сказал? Наверное, что-то ужасно смешное, потому что оба расхохотались до колик, до неприличной икоты. Марин вспомнила, как развивались за ним полы пальто, когда он пошел в бар за стаканом воды, а она осталась его ждать. В ту пору ей казалось, что все кругом освещается, словно по волшебству, стоит только Гарольду появиться где-то поблизости. Кто были те два юных существа, предававшиеся смеху и танцам с таким самозабвением? Марин вдруг почувствовала, что Рекс замолчал и смотрит на нее. «Дорого бы я дал, Марин, чтобы узнать ваши мысли». Она улыбнулась и покачала головой. «Так, ерунда». Они стояли рядышком и смотрели на морскую гладь. От закатного солнца по ней, от горизонта к берегу протянулась алая дорожка. Марин подумалась, где, интересно, спит сейчас Гарольд, и захотелось пожелать ему спокойной ночи. Она сильно запрокинула голову, выглядывая в вечереющем небе первые проблески звезд.